вполне. Тут Алиса рассвирепела. Сидит рядом Ирина, их соседка, всегда завидовавшая их семье, их ладу, их благополучию. И вдруг Ирина свидетельница такого. Немыслимо. Кто виноват в этом? Она? Алиса? Ну уж нет. Она на себя это не берет. Виноваты многие. И в первую голову Светлана, которая душу из нее вымотала, чтобы Алиса взяла к себе в работники этого мужика. А Светлане, в свою очередь, вымотала душу подруга Марья, которая воспитала Сандрика. Прелестный мальчик. Но тут же Алиса в яве вспомнила, как мертво лежал этот мальчик на снегу. И вокруг его головы растекалось темное пятно, пробивая снег. Алиса содрогнулась. А ведь ей хотелось, чтобы Лиска... Но что теперь говорить? Сандрика уже нет на этом свете. Алиса утерла набежавшие слезы и вдруг опять разозлилась. Это все они. Это семейка. Светлана, Наталья. Вечно у них какие-то тайны. И Сандрик. Алиса не хотела плохо думать о мертвом, и потому оправдала его. Он-то ни в чем не виноват. Нельзя было им тут собираться. Мало ли что Алиса пригласила. Да, Алиса, не зная ситуации как следует, могла бы пригласить кого угодно. Надо же соображать самим. А то явились все и всех переполошили. И не только переполошили, но и подтолкнули наверняка все события. Алиса хотела как лучше, чтобы было весело и интересно, чтобы о ее празднике говорили и в следующем году, какая она умная и талантливая, как сумела пригласить столько милых людей и напридумывала столько забавного и замечательного. Нет уж, всегда найдется какая-нибудь Марья или Светлана, и все испортят. Вообще, надо бы их отсюда попереть по-быстрому. Нечего им здесь делать. Ни Светочки, ни Наташеньки. Почему это на Наталью именно бросился этот тип? Чего это она выбежала в сад чуть не нагишом? Мужик простой, в силе, выпил. Тут дамочка по кустам бегает, неизвестно почему. Может, приключений на свою жопу ищет. Ну, он и... Тут Алиса взяла себя за то же место и сказала себе: «Никуда ты их не выгонишь, дорогая моя, потому что от Наташки сейчас зависит судьба и карьера твоего единственного сына, к сожалению, неудачника. Так что поднимайся со своего ложа, нечего стенать». Твои мужчины живы и здоровы. Тебе, в конце концов, нечего волноваться. И иди проведать Наташу и Светочку. Ну, скажи Светочке так одной, что, мол, дескать, хорошо бы знать, кого приглашаешь в работники. И все. И этим ты, дорогая Алисочка, ограничишься. Алиса встала с кровати, затянула поясом халат, надела теплые носки, тапки, накинула плед. Все же ее знобило. И сказала Ирине, что пойдет к Наташе. Где она? Ирина внимательно следила за выражением Алисиного лица. И, поняв, что та сначала испугалась не на шутку и рассвирепела, но взяла таки себя в руки, и перед ней уже... Та Алиса, которую она знает много лет, и которая не позволит, чтобы какие-то не те слухи ходили о них. Ирина усмехнулась. Как-то отбрыкается теперь Алиса от слухов, а они, конечно же, поползут. обрастая по своей дороге разными разностями.